Нет, дорогая, я не это имела в виду. Не это. Я сама не очень понимаю, о чем вообще тут речь. Но ваш покойный папа знал его лучше меня. Я его, в сущности, совсем не знала, то есть никогда полностью не понимала. У вашего же покойного папы, я вижу, было достаточно возможностей, чтобы в нем разобраться. Немного помолчав, кузина заключила. Значит, вы не представляете, что должны будете предпринять или же изведать? О, кузина Моника, я уверена, вы думаете, что он совершил то убийство. Воскликнула я, почему-то вскочив, и почувствовала, что смертельно побледнела. Я ничего подобного не думаю, глупышка. Вы не должны говорить таких ужасных вещей, Мот, произнесла она, тоже поднявшись, побледневшая, рассерженная. Не пойти ли нам немного прогуляться? Заприте бумаги, дорогая, и одевайтесь. А если этот доктор Брайерли не появится завтра, вам следует послать за священником. И пусть добрый доктор Клей ищет завещание. Ведь там должно быть столько распоряжений. И вот еще что, моя дорогая Мот, не забывайте, что Сайлас мне кузен, а вам дядя. Ну, дорогая, пойдите, наденьте шляпку. И мы вдвоем отправились на короткую прогулку. Глава 22. Некто в комнате с гробом. Когда мы вернулись, то узнали, что прибыл молодой джентльмен. Мы заметили его в малой гостиной, минуя окно. Один взгляд, и довольно, чтобы у вас будто фотография на память осталась, которую потом можно рассматривать и изучать. Он так и стоит перед моими глазами, как тогда. Мужчина лет 36 в сером, не слишком добротно сшитом дорожном костюме, светловолосый, полнолицый и неуклюжий. Он казался одновременно глуповатым и хитрым, и совсем не походил на джентльмена. Нас встретил Бранстон и, сообщив о прибывшем, вручил мне послание незнакомца. Мы с кузиной остановились в холле, чтобы прочесть их. «Это от вашего дяди Сайлоса», — произнесла леди Ноулс, коснувшись одного из писем кончиком пальца. «Прикажете подавать ленч, мисс?» «Да, разумеется». Бранстон удалился. «Давайте прочтем письмо вместе», — кузина Моника предложила я. Любопытнейшее то было письмо. Оно начиналось словами. «Как мне благодарить мою возлюбленную племянницу, которая не забыла о старом всеми покинутом родственнике в минуту горя?» Дело в том, что после смерти отца с первой же почты я отправила ему сообщение в двух-трех, боюсь, невразумительных строках. Но именно в годину лишений мы более всего ценим некогда прочные узы родства и жаждем поддержки близких. Тут шло двустишее на французском, из которого мне удалось разобрать только слова «сьель» и «ламур». «Сьель» — небо, «ламур» — любовь. Тихую обитель сию постигла новая скорбь. О, неисповедимы пути провидения! Я, пусть немногими годами моложе, насколько немощнее, насколько надломленнее физически и душевно, обуза и только... Совершенно детроп, ненужный. Я пощажен в моем печальном прибежище в этом мире, где влачу дни без пользы, где одно занятие у меня — молитва, одно чаяние — могила. А он на вид так крепок, средоточие безграничного добра, столь вам необходимый, столь необходимый мне. Он, увы, взят от нас». Он обрел покой, и нам осталось только склонить головы, шепотом вопрошая, исполнена ли его воля. Я пишу, и руки мои дрожат, слезы застилают мои глаза. Не думал я, что происходящее в этом бренном мире может затронуть меня с такой силой. От мира я давно отошел. Когда-то я предавался удовольствием и, увы, пороку. А теперь веду жизнь аскета. И в прежние дни я не был богат. Но даже мой злейший враг не обвинил бы меня в жадности. Мои грехи, спасибо Создателю, относились к искоренимым и уничтожены благодаря эпитемье, которую мне назначило небо. Для мирской жизни с ее интересами и удовольствиями я давно умер. Ничего не жажду в немногие оставшиеся мне годы, только покоя, освобождения от суеты, волнений, от забот и борьбы. На дарителя всего благого я уповаю и знаю — что бы ни случилось по велению Божьему, все к лучшему. счастлив буду, моя дорогая племянница, если окажусь чем-то полезен вам в вашем горестном положении, которому соболезную. Мой нынешний духовный наставник рекомендовал, чтобы я направил к вам лицо, которое будет представлять меня при печальной церемонии оглашения завещания, оставленного, несомненно, моим возлюбленным и теперь пребывающим во блаженстве братом. Опыт и компетенция джентльмена, выбранного мною, возможно, будут не бесполезны и вам. А поэтому я с радостью предоставляю ваше распоряжение младшего из компаньонов адвокатской конторы Арчер и Слей, который временами ведет мои скромные дела. Молю вас оказать ему гостеприимство в Ноуле на краткий срок. С великим усилием принуждаю себя писать об этих малозначащих вопросах, лишь подчиняясь мучительной необходимости.